Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше изучение послания Иуды. Прочитаем 17 по 19 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили нам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Этими стихами кончается длиннейший параграф послания Иуды, в котором он описывает людей, темные тени которых будут против церкви в последние дни. Он начал параграф в 5 стихе, напоминая ветхозаветное писание, относящееся к предмету. Он оканчивает его просьбой помнить сказанное новозаветными пророками о великом отступничестве. Длинное описание нечестивых людей прерывается увещанием добрым людям, возлюбленным Богом. После такой длинной, темной, словесной картины контраст просто поразительный. Внезапно пробивается свет, когда Дух Святой обращается к святым с ласкательным выражением «Но вы возлюбленные». Слово «возлюбленные» не относится к любви Иуды к тем, кому он пишет, но к факту, что святые любимы Богом. Слово «агапао» — отличительное слово для любви, употребленное в Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами». Другие могли забыть слова, сказанные Богом через пророков Ветхого Завета и апостолами Нового Завета. Мы не можем. Мы любим, когда нам напоминают об этом. Отворачиваться от Божьей вести является знаком отступничества. Но помнить и дорожить каждым чистым и истинным словом Бога является знаком сыновства. Мы поэтому радуемся Его Слову, как получившие великую прибыль. Оно должно быть вожделение золота. Нас просят помнить слова апостолов. Вероучение о богодохновенности каждого слова Библии представлено в Писании ясно и просто, как всякое другое вероучение. Апостол Павел говорил не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Без вероучения в буквальное богодохновение некоторое творение праха может дерзнуть подумать, что он сможет облечь мысли, выраженные в Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе или 22 стихе, лучше, чем они выражены в Библии. Обратив внимание на увещание Иуды, мы припоминаем, что в книге «Деяния святых апостолов» в 20 главе 29 стихе апостол Павел предупреждает против лютых волков, которые войдут в церковь, не щадящие стадо. Мы вспоминаем первое послание Тимофея, 4 главу 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учениям бесовским. И во втором послании Тимофея, 3 главе, 1 стихе, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, когда люди будут проявлять всякое доказательство отступничества, находящееся в послании Иуды». Второе послание Петра, 3 глава, с 1 по 3 стих, является чрезвычайным местом в Новом Завете, имеющим дело с специальным предметом ругателей в последнем времени, которое можно считать божественным комментарием на выражение Иуды. Возлюбленные, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Греческое слово, переведенное «ругатели» в послании Петра и в послании Иуды, нигде не находится в Библии. Ругатели насмехаются над учением Слова Божия. Одно учение, которое они особенно не любят, это обетование, что Христос в один день вернется на землю. они говорят: «Где обетование пришествия Его?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Петр открывает, что это отношение является результатом желаемого невежества. Слово слышится и понимается, и тогда намеренным действием человеческой воли отвергается и насмехается. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное», — увещевает Иуда. И мы вспоминаем, что Новый Завет не один рассматривает тему 18 стиха. В книге Притчи, 14 главе 9 стихе написано: «Глупые смеются над грехом, но люди последнего времени, однако, будут насмехаться, когда будут грешить, насмехаясь над тем, что Бог открыл, а не показывает, что они в числе глупцов, о которых написал Соломон». Прогресс в человеческой мудрости и знании не уменьшает тенденцию людей участвовать в древнем безумии. Хорошо для души помнить предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Душа, которая ищет руководство посредством Писания, должна помнить, что все, что она видит вокруг себя, не было непредвидимо Богом. Неверие и отступничество может умножаться, но ничто не застанет его врасплох. Давно апостолы Господа Иисуса Христа предупреждали нас, что в последнее время будет характеризироваться временем духовного падения и отступления от истины. Пришествие ругателей, поступающих по своим нечестивым похотям, было предсказано с самого начала. Для простого верующего в этом сила и поощрение, если он смотрит вокруг себя и видит, как это было: звезда за звездой падает с неба, учитель за учителем отступает от истины, у многих охладевает любовь, и заблуждение гордо, дерзко, им легко может овладеть страх и печаль. Подобно пророку, он готов восклицать: «Иисус отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». И часто забываем добавить: «И Господь видит это, и противно было очам Его, что нет суда». Но пусть он помнит, что все страшное с бегущим приливом зла было предвидимо и предсказано тем, кто знает конец от начала, и сначала все принимает к сердцу. Верующий сознает, что он не должен ожидать ничего другого, поэтому, что он видит еще крепче, утверждает его в истине Писания. И больше этого, это беззаконие достигнет высшей точки в последнее время перед тем, как будет навеки свержено личным явлением живого слова, как царя царей и Господа господствующих. Поэтому он находит поощрение в самой тьме, ожидая скорого сияния утренней звезды и позже восхождения во славе солнца праведности. В этом ценность пророчества, которое, как светильник, в темном месте сияет, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах. Ведомый этим верным и постоянным сиянием светильника, кроткое дитя Божие не будет прельщено претензиями или смущено злым влиянием этих надменных противников истины, которые отделили себя как избранный круг тех, которые, как они считают, достигли того, чего обыкновенно христиане еще не достигли. Имеется духовное и плотское отделение. Духовное является отделением от зла по призванию Слова Божия, когда дальше продолжать в некотором особенной связи будет неверностью Христу. Плотским отделением является жизнь отдельно, в заграждении, превосходстве, руководимым гордостью и тщеславием. Этот класс как раз отмечает Иуда. Нужно также указать, что апостол, очевидно, проследил для нас рост отступничества. Он начинает с нечестивых делателей, которые вкрались под прикрытием христианского исповедания. Перед тем, как он кончает, он представляет их как отбросившихся в страх. Вместо осторожности и прикрытия своих следов мы имеем надменность и заносчивость высшей степени, даже для сформирования отдельного кружка, который приписывает себе весь духовный свет и привилегии, а также человеческое познание и мудрость. Но высокомерные слова и великая надменность никогда не могут опровергнуть истину вечного Бога или изменить Слово Божие. Писание нельзя разрушить. О Слове Божьем можно сказать: «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Теперь Бог молчит, когда люди богохульствуют и спотыкаются через Его Слово. Скоро Он будет говорить с небес, и тогда все познают, с кем они имеют дело. Аминь.